Глава 25. Я так поняла, что у них кончался бензин, и они отправились на заправку, чтобы потом догнать нас. Понятно. Садись в автобус, если, конечно, не хочешь остаться со своим академиком. Елга покачала головой, и вслед за Лилией и Володькой тоже поднялась в салон. А я подошел к водиле, тот все еще уныло припирался с сержантом. «Ну, я прям не знаю, командир, все ж вроде в порядке. Ну, хочешь штраф с меня возьми». «Спасибо за помощь, сержант», — сказал я гаишнику. «Продолжайте дежурство». Ерёмин вернул шоферюге документы, откозырял и отправился к своему напарнику, возле которого все еще топтался академик. «А ты что за хрен с бугра?» — осведомился водила. «Комитет госбезопасности СССР», — откликнулся я. «А, это ты меня полдороги на Черной Волге пас. А я думаю, чё прицепился. А тут еще гаец требует чё-то, а чё не врублюсь?» «Ты из Литейска?» — прервал я его нытье. «Ну да, к третьей автобазы. Тогда разворачивай свой карус и вези пацанов обратно». «Да ты чё, командир, офонарел? У меня ж путевка не закрыта. Начальник меня квартальный лишит». «Как фамилия начальника?» «Гаврилов Иван Гаврилович». «Вот и скажи ему, что Данилов Александр Сергеевич велел возвращаться. Запомнил?» «Запомнил». «Ну а чтобы материально не пострадать? Вот, держи». Я вынул из бумажника 8 20-рублевок и протянул ему. Шофер пересчитал деньги и сказал. «Ну, за такие башли. Петрухин моя фамилия, Федя. Если нужен автобус, обращайте». «Вот что, Федя», — сказал я. «Доставь пацанов и девушек в целости и сохранности. Постарайся нигде не останавливаться». «Не, я чё? Ежели гаишники не будут тормозить, довезу без остановок». «Видишь, москвичок?» — спросил я. «Вижу, тоже на хвосте у меня висел». «Там старшина и младший лейтенант из милиции. Они, если что, с гайцами разрулят. Я тоже, если надо, прикрою, так что не останавливайся. В городе я тебе еще столько же шуршащих отслюню». «Как скажешь, командир», — обрадовался Петрухин возможности за ночь срубить 400 целковых. «Я пойду в голове за мною ты, москвич замыкающим. Если я посигналю поворотником и при этом сбавлю ход, иди на обгон, если ситуация на дороге позволит». «Все понял». «Тогда поконим». Я подошел к Морозову и Сидорову и изложил ситуацию. «Ваша задача — сопроводить автобус», — сказал я. «Если эта большая черная машина, как ее назвал мой брательник, попытается нам помешать, вы не останавливайтесь. Продолжайте следовать за Икарусом, а с теми я разберусь». «Все ясно, Саша», — сказал Кирилл. «Не беспокойся, мы наших пацанов в обиду не дадим. Знал, что это обман, не пустил бы Сеньку. Да я на дежурстве был, а Жинка не позвонила, чтобы посоветоваться». «А я вовсе думал, что они с тобой на экскурсию собрались», — произнес Леха. «К тому же братишка ведь ничего толком не объяснил, пробурчал что-то про автобус и общий сбор. И удрал». «Ладно, парни, каяться будем после, когда наших пацанов домой вернем». «На вот, возьми», — сказал Молодлей и протянул мне Виолу Н. «Будь на связи». Пожав им руки, я вернулся к «Волге», вынул из багажника свою безотказную домру, проверил заряд, сел за руль и положил ее возле себя. Завел двигун, развернулся и выехал на шоссе по направлению к Литейску. Посмотрел в зеркало заднего вида, увидел, как разворачивается автобус. Гаишники молодцы, перекрыли трассу в обе стороны, чтобы Икарус мог беспрепятственно выехать на противоположную полосу. За ним пристроился и москвич. И когда наша маленькая колонна построилась, мы тронулись в путь. Мы успели проехать километров 5. Ни Володька, ни Илга не сказали, какой марки была та большая черная машина. Но женщинам простительно в машинах не разбираться, а вот пацанёнок должен был знать. Выходит, не узнал. Иномарка, что ли? Пока ничего похожего на встречу не попадалось, но я не расслаблялся. И когда одна из встречных машин вдруг замигала фарами, я насторожился. Мигала она явно не мне, но я, в свою очередь, помигал под фарником, сбавил скорость и пропустил автобус с москвичом. Если ошибка, нагоню. Нет, не ошибка. Мигавший фарами автомобиль начал разворачиваться. Ну что ж, придется встретить. Я врубил аварийку и развернулся поперек полосы. Схватил деморализатор малого радиуса действия и выскочил из салона. А еще я взял на изготовку пистолет электромагнитный Макарова. Конечно, это было чистой авантюрой. А вдруг это не тот автомобиль, и тот, кто сидел за рулем, разворачивался не потому, что увидел возвращающийся Икарус, государственный номер 3456 ЛИК, а потому что вспомнил, что забыл выключить дома утюг. Однако чутье подсказывало мне, что я не ошибся. Большой, черный и впрямь оказался иномаркой, что настораживало само по себе. А водитель ее, к тому же, и не думал останавливаться. Он пытался объехать меня, но не тут-то было. Я выставил ПМ на полную мощность и направил в капот. Не факт, что излучение могло проникнуть сквозь железо, но фары чужого автомобиля вдруг потухли. Иномарка вильнула, едва не задев меня крылом, прокатилась еще несколько метров и встала. Дверцы ее распахнулись, и на проезжую часть выскочило два здоровенных мужика. В руках их мелькнули какие-то хреновины с раструбами, но я ждать, когда они по мне отработают, не стал. Отшвырнув ручной излучатель, потому что уже не было времени засовывать его в карман, я полоснул по мужикам из домры. Они словно налетели на невидимое стекло. Отшатнулись, выронили свои пуколки, как выразился Володька. В сереньком свете начинающегося утра я хорошо видел, что один из этих холёных, затянутых в джинсовые костюмы волосатых молодчиков закрыл лицо руками и закачался из стороны в сторону. А второй опустился на корточки, положил бессильные руки на колени и голову повесил. Я глянул на регулятор ДМРД. Тот был выставлен на среднюю мощность. Значит, эти парни не самоубьются, а так прорыдают недельку-другую в тяжком приступе раскаяния и, глядишь, бросят заниматься грязной работой. В том, что она у них грязная, я не сомневался. Подойдя к ним, я подобрал пуколки. Один из волосатиков тоскливо посмотрел на меня и что-то пробормотал на английском. «Ничего, парень», — сказал я ему, — «не пропадешь. Мир не без добрых людей, тем более Советский Союз. Остановятся, подберут». Впрочем, подобрав и брошенный ПЭМ, я вернулся к машине, забросил трофеи в багажник, потом связался по рации с Лехой Морозовым. «Ну, как там у вас дела?» «Все в порядке, продолжаем следование по маршруту», — откликнулся он деловито. «Молодцы, продолжайте следовать», — одобрил я. «И вот еще что, свяжись с ГАИ, пусть пришлют патрульную машину. Тут два иностранца на Понтиаке, номер, похоже, американский, 6181, Мичиган. Еще четыре цифры, надо думать, год 1973. Парням явно требуется скорая психиатрическая помощь». «Вас понял, передаю». И младший лейтенант принялся вызывать пост ГАИ. А я сел за руль, завел движок, вернулся на свою полосу и погнал к Литейску. Тем более, что навстречу уже катили машины, хотя во время моей короткой схватки с иностранцами на этом участке шоссе не было ни одного встречного или попутного автомобиля. И хорошо. Зачем порождать лишние легенды? Через полкилометра навстречу пронеслись милицейские желто-синие «Жигули» с мигалкой. Ну что же, значит, сейчас подберут умывающихся слезами раскаяние иностранных гостей. Надо только уведомить о них Михайлова, не забыв упомянуть их связь с академиком Переведенским. Скорее всего, Африкан Силыч будет все отрицать, но ничего, органы разберутся. Может, тогда, наконец, этот неугомонный старикан перестанет тратить государственные средства на разные химеры. Власти ему захотелось. Ему пора уже хотеть манной кашки. Судя по тому, что аналоги моей домры оказались у этих американцев, старая сволочь либо продала за бугор технологию излучателя Рюмина, либо не успела продать, а дала, так сказать, попользоваться. И опробовать на моих пацанах. Надо было раздавить старую вошь там же, на посту ГАИ. Стрельнуть из ДМРД и все дела. Жаль, не сообразил. На востоке сквозь утреннюю хмарь пробились первые лучи солнца. Закончилась еще одна бессонная ночь физрука из школы номер 22 города Литейска. А сколько их еще будет? Надеюсь, что еще много. Вернувшись домой, я первым делом залез под душ, а потом сварил крепкого кофе. Можно было покемарить еще пару часиков, но я решил не ложиться. Надо повидаться с командой еще перед жеребьевкой. Да и суди предупредить, что участвовать будут не все самбисты, заявленные ранее. Снова захрюкала милицейская рация. Я схватил ее. Это оказалось красавина. «Все ребята доставлены домой», — сообщила она. «Огромное спасибо», — откликнулся я, — «с меня Магарыч. Ловлю на слове». Теперь я мог со спокойной душой отправляться в Литейщик. Прежде чем сунуться в судейскую комнату, пошел в раздевалку. А когда вошел, то опешил. Я ожидал, что увижу лишь самбистов, которые набраны в мою секцию из других классов, но, к моему удивлению, вся команда была в сборе. 12 гавриков, как на подбор. «Доронин, Сидоров и другие орлы из 8 Г, вы могли бы сегодня и дома остаться», — сказал я. «Мы не подведем, Сансеич», — откликнулся Чапай. «Верю. Тогда так. Наши соперники такие же начинающие. До моего приезда в Литейск В нем не было ни одной секции самбо. Теперь же их три, включая нашу. Но расслабляться нельзя. Следует помнить, что противника недооценивать не стоит. Хотя и переоценивать тоже. Работаем, каждый в меру своих сильных сторон, прощупывая слабые стороны соперника. А теперь отдыхайте и ждите команды на выход к ковру. Толкнув эту вдохновляющую речугу, я отправился в судейскую коллегию. Там я подтвердил численный и поименный состав команды. Выяснил, что по результатам жеребьевки соревнования по самбо проходят первыми. Начало в 11. Осталось полчаса. Я вернулся к своим самбистам. Они были уже одеты и ждали. Я сел на скамейку и принялся ждать вместе с ними. Не стоит пацанов сейчас перегружать советами. Они уже могут пойти только во вред. Наконец, заглянул один из судей. «Идемте, товарищи!» Мы вышли в зал, построились. Напротив нас, незамкнутым каре, встали команды спортшколы номер 4 и детско-юношеской секции при металлургическом комбинате. После представления участников в соревновании зрителям команды поклонились друг другу, судьям и трибунам, потом расселись на краю ковра. Стали вызывать пары. Названный первым получал красный пояс, которым обвязывал свою белую куртку. Второй опоясывался синим. Спортсмены кланялись друг другу и по знаку судьи начинали сближаться в центре ковра. На каждый поединок отводилось по 3 минуты. В первом поединке сошлись Доронин и парень из 4-й спортшколы. Чапай провел чистый бросок, уронив соперника на ковер, а сам оставшись на ногах. Трибуны разразились аплодисментами. Я впервые обратил внимание на болельщиков. И внутри меня потеплело. Оказалось, что в первых рядах сидят почти все учителя во главе с Пал Палычем и Эвелиной Ардалионовной. Я увидел и Тигру, а рядом с нею Велену. Ну и, разумеется, друга Карла, военрука и историка. Само собой, были родители и однокашники соревнующихся. Вся эта обширная команда болельщиков так дружно болела за моих, за наших пацанов, что те боролись как львы. По очкам из моей команды финалистами стали 3 — Витя Доронин, Сеня Сидоров и Вадик Красильников. Они почти чисто победили всех своих соперников. Трибуны неистовствовали. Когда, собственно, соревнования закончились, все присутствующие, в том числе и я, принялись ждать оглашения решения судейской коллегии. Так как соревнования были командные, то и места победителей распределялись среди команд. Казалось, обрушится свод зала спортивного клуба «Летящий», когда судьи объявили, что по числу набранных очков. Первое место присуждается секции самбо школы номер 22, тренер Александр Сергеевич Данилов. Как я не боролся с волнением, но на глаза мои невольно навернулись слезы. Зазвучал гимн СССР, победители построились. Моя троица получила золотые медали, серебро и бронзу, поделили ребята из спортшколы и секции при комбинате. Счастливые родители, дворовые друзья, одноклассники и учителя обступили наших чемпионов, подняли их на руки и понесли. Я еле высвободил пацанов и погнал их в душ и переодеваться, а остальных отправил дожидаться во дворе спорткомплекса. Основная часть толпы рассосалась. Выхода переодетых победителей дождались только родные, близкие друзья, а из учителей только Антонина Павловна и Карл Фридрихович. Ну и моя невеста. Оглядев эту изрядную все-таки толпу, я сказал. В честь победителей по древней традиции устраивается пир. Всей толпой шагаем в ресторан «Старт». Там нас уже ждут. Детишки встретили сообщение радостным «Ура!». Взрослые слегка смутились, но для них я вполголоса добавил. Банкет заказан и оплачен, так что не стесняйтесь, товарищи. Теперь взрослые повеселели. Ведь я не солгал. Благодаря расторопности Ниночки, в ресторане «Старт» действительно был арендован весь зал, так что он мог вместить и больше едоков. И я не сомневался, что они не преминут появиться. Так и вышло. Присутствие непричастных не могло помешать нам веселиться. Мы пили, ели, танцевали, общались. Во время этого банкета я услышал 2 новости и обе хороших. Рунги сообщил мне, что в плане реконструкции города действительно заложено строительство киностудии. Но больше всего меня порадовал Алька, поделившись по секрету замыслом сценария церемонии нашей с Веленой помолвки. Утро выдалось чудесное. На небе не было ни облачка, щебетали птицы, дул слабый ветерок. Я предупредил Велену еще вчера, что заеду за ней рано. Пусть будет при полном параде. О том, что именно предстоит, я ее не предупреждал. Невеста не знала и о том, какую грандиозную подготовительную работу пришлось проделать мне, моим пацанам и друзьям и всем тем, кто помогал нам. Пришлось поучаствовать в этом и девчатам со швейной фабрики, и парням из НПО «Микроэлектроника». Аграфена Юрьевна отвечала за финансирование мероприятия, время от времени закатывая от ужаса глаза. Карл Фридрихович — за киносъемку, Эмма Францевна — за дизайн, Алька Абрикосов — за сценарий, Толик Кривцов — за художественное оформление, Вадик Красильников — за режиссуру, Лилия Игнатьевна, Кирилл Арсентьевич и Алексей Григорьевич, двоюродный брат Гриша Морозова — за безопасность. Только Евграф Евграфович и Илга Артуровна ни в чем не участвовали. После событий ночи, накануне соревнований по самбо, они исчезли из города. Я подкатил к дому, где жили Борисова, Воротникова и Константинова, и посигналил. Всего через 10 минут из подъезда выбежала Велена. Макияж, прическа — все на небывалой высоте. А платье тем более. Невеста не знала, для чего его шьют, хотя сама собой участвовала в примерках. Я вышел из салона, поцеловал ее и помог сесть в салон «Волги», которая была не только вымыта и вычищена до блеска, но и отлажена как часовой механизм моим будущим зятем Гриней. На заднем сиденье лежал ворох чувственно алых роз, и запах от них служил лучшим ароматизатором. Велена ахнула от восторга и посмотрела на меня счастливыми глазами. Я завел машину, и мы поехали к взлетно-посадочному полю Литейского аэроклуба ДОСААФ. Ведь я не только координировал весь процесс подготовки к церемонии, но и готовился сам. Все эти два неимоверно трудных месяца. Попробуйте за 60 слишком дней научиться тому, что другие осваивают минимум 4 года, да еще сдать экзамены перед самой строгой комиссией. «А куда это мы едем?» — спросила девушка, когда «Волга» миновала окраину города. «Едем мы на аэродром», — не стал скрывать я. «Ой, разве мы летим?» «Да». «А куда?» «В новый мир». Оставив машину у КПП, я повел ее к стоящему посреди поля белому, как лебедь, вертолету Камова. «Мы на этом полетим?» — удивилась моя спутница. «На этом? А что, страшно?» «С тобой нет», — храбро заявила она. «А кто будет нашим пилотом?» «Я». «Шутишь?» «Нет, ты же сама хотела, чтобы я сменил пилота». У вертушки нас встретил старший механик аэроклуба. «Товарищ летчик», — доложил он, — «машина к полету готова. Благодарю за службу». Я помог невесте подняться в кабину и пристегнуться. Забрался в кресло пилота, надел наушники и кивком предложил сделать Велене то же самое. Потом связался с руководителем полетов, попросил разрешения на подготовку к взлету, получил его. Завел движки. Над прозрачным куполом кабины засвистели, постепенно разгоняясь винты. Когда они достигли необходимой подъемной силы, я запросил разрешение на взлет. И когда руководитель дал добро, потянул рычаг управления на себя. Винтокрылую машину тоже перебрали по винтику, так что она превосходно слушалась управления. Я посмотрел на Велену, по лицу которой было видно, что ей хочется завизжать от страха, но она лишь улыбнулась мне, описав круг. Над аэродромом Камов действительно взял курс на древний метеоритный кратер, который пацаны именовали Новым миром. Моя спутница привыкла к полету, и ее улыбка перестала быть натянутой. Я же старался выглядеть опытным пилотом, хотя впервые моим пассажиром был не инструктор летной подготовки. Однако главный сюрприз ждал Велену впереди, да и меня тоже, потому что саму церемонию репетировали без меня. Моя задача заключалась в доставке невесты, успешной посадке и еще в одном действии. И вот внизу заблестела вода, окружавшая загадочный островок с валунами, напоминавшими пальцы окаменевшего великана. Я осторожно подвел вертолет к специально построенной посадочной площадке. Прицелился в красный крест, нарисованный на бетоне. Винтокрылая машина коснулась площадки колесами шасси, и я постепенно снизил тягу, покуда лопасти не замерли. Девушка сама расстегнула привязанные ремни, сняла наушники и поправила примятую ими прическу. Я соскочил на бетон, обогнул кабину и подхватил Велену за талию и поставил на твердую землю. В этот миг грянули серебряные фанфары. Я взял невесту за руку и повел ее навстречу кавалькаде всадников, сверкающих доспехах с белыми флагами в руках. В этих горделивых рыцарях трудно было узнать вчерашних сорванцов, от которых стонала вся школа. Всадники проезжали через увитую цветами арку, разъезжались веером и останавливались, образовав полукруг. Из-за них вышли девушки, одетые как средневековые дамы с цветами в руках. Они бросали цветы к нашим с Веленой ногам и пели тоже что-то средневековое, но очень красивое. Снова загласили фанфары и смолкли. Слышны были только бряканье металлических колец лошадиных уздечек да стрекотание киноаппарата, за которым стоял Рунги. С другой точки церемонию снимал Рудик, но на видеокамеру. Из арки по ковровой дорожке выступил Паш, в котором даже я не узнал Володьку. Он нес на небольшой красной бархатной подушечке маленькую коробочку ей в цвет. Я взял коробочку, и Паш положил на дорожку подушечку. Опустившись на нее одним коленом, я открыл коробочку. Сверкнул бриллиант в 2 карата на золотом перстне, приобретенном у Кирьяна Петровича. В толпе зрителей, где были и моя сестра, и ее жених, и друзья, и коллеги, и все, кто неустанно работал над тем, чтобы эта церемония получилась такой, какой задумал ее будущий великий писатель Александр Абрикосов, затаили дыхание. Я протянул коробочку своей невесте, стараясь не волноваться, потому что никакой парень не может быть уверен до последней минуты, что любимая девушка не скажет «нет». «Велена Игоревна», — твердым голосом произнес я, — «прошу оказать мне честь и согласиться выйти за меня замуж». «Я согласна», — откликнулась она. Товарищи, наша серия про физрука подошла к концу. Спасибо, что оставались с нами до конца. Книги для вас читал Григорий Андрианов.